Сядьте в тихом месте, в удобной позе. Представьте, что ваш мозг — это плотно сжатый кулак. Теперь напрягите все мышцы лица, шеи, плеч, живота, ягодиц. Продержитесь так в течение 5 секунд. Затем расслабьте воображаемый кулак, представляя, как расслабляется ваш мозг, как он ослабевает и передает успокаивающую энергию, начиная с головы и до самых кончиков пальцев. Сосредоточьтесь на дыхании, на воздухе, который входит и выходит из ваших легких. Обратите внимание на тяжесть всего тела, которое соединяется с нашей дорогой старушкой Землей. Почувствуйте покалывание энергии и представьте, как она соединяет вас со всем, что есть во Вселенной. Моросящим дождем, далекими планетами, блестящими идеями, людьми, надеждами, мечтами, собаками, лошадьми, волнением, мандаринами, растениями, смехом, слезами, бесконечным морем любви, которое течет сквозь всех нас. В этом и есть все мы. Вы — вселенская энергия. Вы — любовь. Вы реально круты.